Есть одна очень интересная книга, написанная во времена Водорофея в VI веке, святым Григорием Турским «История франков». В ней рассказывается о жизни королевского двора и о христианах того времени. В книге приведены очень интересные жития многих святых и описания жизни королей. Монархов того времени – отнюдь нельзя назвать образцами добродетели. Они постоянно отравляли друг друга. Женщины были еще хуже. Там была некая Брунгильда и ее сестра Фредегунда. Они стремились посадить на трон своих сыновей и внуков. Что они только не делали, чтобы достичь этого. Они привязывали людей к конским хвостам и так умерщвляли их. Они были чудовищными клятвопреступницами и умели ткать фантастические сети лжи и обмана, совсем не вдохновляющее зрелище. Но этот епископ, святой Григорий, он жил тогда и писал историю своего народа. Писал так, что она получилась очень вдохновляющей. За всеми явлениями в мире стоит смысл. Святой Григорий постоянно наблюдал за кометами, за землетрясениями и подобными явлениями. Когда король совершает что-либо дурное, то случается землетрясение. Или если он убивает человека или казнит целую деревню несправедливо, случается голод. И святитель Григорий ощущает, что Бог все видит, и за всеми явлениями виден некий духовный смысл, будь то комета или смерть короля, или что-то другое. Он всегда видит связь между тем, что случается в мире, и моральным состоянием народа. Даже при очень плохом нравственном состоянии постоянные землетрясения, голод и тому подобное напоминают нам, что мы ведем себя дурно, и наставляют нас на правильный путь. В наше время историки говорят, что такой образ мыслей ужасно устарел, что он странный, наивный и неутонченный, и что, конечно, в наше время никто так мыслить не может. Они находят весьма интересным и поучительным рассматривать прошлое через призму нашего времени и узнавать, как люди тогда осмысливали мир. Но, конечно, говорят они, мы, серьезные ученые, должны видеть истинные причины. Под истинными причинами они подразумевают, что человек ел и как пища отразилась на его поведении и действиях. Христианская точка зрения заключается, однако, в том, что это не истинные причины, а второстепенные. Истинной причиной является душа и Бог. Действие Божие и действие души. Эти два фактора творят историю. Все же остальные – внешние факторы. Какой договор был подписан, или экономические причины недовольства масс и тому подобное, являются абсолютно второстепенными. Действительно. Если вглядеться в современную историю, во все эти революционные демократические движения, то становится очевидным, что не экономические факторы являются их двигателем, а запавшие в души людей различные идеи о возможности построения земного рая. Как только такая идея западает в душу, происходят невообразимые вещи, потому что это духовный фактор. Хотя даже эта идея от дьявола, но она относится к сфере духа. А в этой сфере и творится история. Внешние же факторы не значат ровным счетом ничего. Поэтому святитель Григорий смотрит на историю с правильной точки зрения, так как он знает, что есть первопричина. То есть, к как Бог действует в мировой истории и как душа откликается на это действие, и что видимые события являются вторичной причиной. Поэтому, когда он видит какое-нибудь значительное явление, комету или затмение, он пытается найти ее значение. В одном месте, когда он рассказывает о странном знамении в небе над Гаулом, он с простотой заявляет: «Я совершенно не понимаю, что бы это могло значить». Конечно, мы знаем с научной точки зрения, что подобные явления могут быть предсказаны, что некоторые из них вызваны тенью Луны и прочее. Но с точки зрения святого Григория – вопрос. Почему Бог решил устрашить нас подобным образом? Каково моральное значение этого? Святой Григорий постоянно смотрел вверх, а не вниз.